Добравшись до места, где они обусловили встретиться с Тензо и Югао, он нашел несколько знаков, оставленных ими. По ним он добрался до хорошо спрятанного деревянного дома. Шисуи осторожно постучался в дверь. «Кто это? Воля огня будет вечно гореть». Услышав это, Тензо и Югао расслабились. То, что сказал Шисуи, было паролем, который знали только Анбу и Сканахи. Так они могли определять своих союзников. Тензо открыл дверь и увидел Шисуи и Какаши, который, к его удивлению, был без сознания. «Шисуи, что случилось с Какаши Сэмпэем?» с тревогой спросил Тензо. Югао тоже выглядит взволнованный. Затем Шисуи рассказал этим двоим все, что произошло за последние дни. Выслушав его, они сильно удивились. «Поверить не могу, что в Киригакуре у вас возникли такие проблемы, и что Какаши Сэмпэй в одиночку сможет убить десятки шиноби. Должно быть, это было ужасно. Так еще вы встретили Орочимару, который стал причиной нынешнего состояния Какаши Сэмпэя», рассерженно сказала Югао, крепко сжав свой кулак. «Сейчас не время обсуждать это. Какаши Сэмпэй приказал нам как можно скорее покинуть страну воды, прежде чем потерять сознание», сказал Шисуи. «Не переживай, мы с Югао не сидели сложа руки все это время. Мы нашли корабль и можем отплыть прямо сейчас». «Отлично, тогда нам пора возвращаться». «Хорошо». Когда Какаши снова открыл глаза, он обнаружил, что лежит на кровати, которая постоянно покачивается. К счастью, тело шиноби достаточно крепкое, чтобы у него не закружилась голова. «Это корабль?» Какаши быстро проанализировал свое окружение и понял, что сейчас он находится на небольшом корабле. «Похоже, мы выбрались из страны воды». Поняв это, Какаши наконец расслабился. В этот раз его миссия оказалась куда опаснее, чем он ожидал. Какаши прикоснулся к печати на своей шее и обреченно улыбнулся. «Это станет большой проблемой. Мне нужно скорее найти способ уничтожить эту дурацкую проклятую печать». 79. Труми Мэйяо. Казалось, что у Киригакури сейчас началась полоса неудач. Во-первых, недавно произошедшие покушения на Мизукаге Мамачи Забузой. Хоть это покушение и провалилось, но Забуза сумел сбежать из страны. Затем клан Кагуя решил напасть на деревню, чем вызвали большую шумиху. Хоть большого влияния на Киригакури это не оказало, но все равно было убито несколько шиноби. И в довершении всего этого, за пределами Киригакури появился таинственный шиноби, который смог убить десятки шиноби Киригакури, использовав неизвестную мощную технику молнии, после которой не осталось даже трупов. Мизукаге же не позволяет Анбу расследовать это дело и скрывает все возможные улики. Когда подобные события происходят друг за другом всего за одну ночь, естественно, начинать задумываться о будущем своей несчастной деревни. Репутация деревни Кровавого Тумана уже распространилась по всем странам, и из-за этого жители деревни не могут расслабиться, постоянно живя в страхе за свою жизнь. После проведения безумной политики Яндэми Мизукаге, Ягуры, многие шиноби Киригакури изменили свой взгляд на мир. «Отец, я думаю, мы не можем и дальше продолжать в том же духе. Мы должны свергнуть Яндэми, иначе своей политикой он разрушит нашу Киригакури», сказала 18-летняя девушка, входя в комнату. У нее зеленые глаза и длинные каштановые волосы, собранные сзади в небольшой пучок. «Сейчас эта девушка достаточно зрела, чтобы обсуждать восстание со своим отцом. Мы, это очень опасное дело. Даже если мы сможем свергнуть Яндэми, после этого появятся новые проблемы. Без сильного Мизукаге, который в силах защитить деревню, другие страны могут воспользоваться шансом и вторгнуться в страну воды». «Проклятие!» — в ярости воскликнула девушка. «Мы, в нашем клане нет никого талантливее тебя. С силой уровня Каге и репутацией нашего клана Теруми, ты вполне можешь занять должность Мизукаге. Тогда мы сможем взять под контроль Киригакури и обезопасить ее. Ты понимаешь?» «Да, отец, я продолжу усердно работать», — кивнула девушка. «Хорошо, не беспокойся об остальном. Киригакури очень сильна, поэтому Яндэми Мизукаге не сможет ее разрушить». «Я поняла. Отлично, тогда можешь идти». «Да, отец». Девушка немедленно покинула комнату. «Постарайся, Мэй. Будущее Киригакури зависит от тебя», — пробормотал мужчина средних лет, глаза которого были полны ожидания. Хоть молодая девушка и не слышала слов своего отца, но внезапно ощутила непомерный груз на своих плечах. «Я должна спасти свою деревню и ее жителей», — прошептала Мэй себе под нос. Эти слова стали клятвой в ее сердце, что позже сможет принести мир и процветание в деревню Киригакури. «Труми Мэй, вы меня искали?» Перед Мэй появился шиноби и поклонился ей. Выглядел он довольно странно. Это был мужчина средних лет, чей правый глаз скрывался за черной повязкой, а в ушах висели амулеты-сережки. Ао, что случилось прошлой ночью? Другие, может, и не знают этого, но я уверена, что один из доверенных лиц Мизукаге, обладающий бейкуганом Канахи, был способен увидеть, что произошло. Так что ты видел это? Ао был слегка обескуражен столь внезапным вопросом, поэтому он не знал, как на него стоит ответить. В его открытом глазу отображался страх, что тот сейчас испытывал. Увидев такую реакцию, Теруми Мэй теперь была уверена, что Ао видел происходящее прошлой ночью. Ао, Ягура изменился. Он больше не тот человек, которого ты знал. Это больше не тот Ягура, который обучал тебя ниндзюцу. Он стал другим человеком. Ты лучше других должен понимать это. Если все продолжится в том же духе, деревня будет уничтожена. Сначала клан Юки, теперь клан Кагуя. Сколько еще таких трагедий произойдет в будущем? Сердито прокричала Мэй. После этих слов Ао мечется в своих раздумьях. Учитывая его прежние и нынешние отношения с Яндэми Мизукаге, Ао лучше других знал, что тот сильно изменился. До этого он думал, что Ягура еще может стать прежним, но слова Мэй заставили его вернуться к жестокой реальности. В конце концов Ао тяжело вздохнул и сказал: «Вы правы, Теруми Мэй. Яндэми сама действительно изменился. Хоть Мэй этого не показала, но она была очень рада тому, что Ао выбрал свою деревню, а не преданность Ягуре. Ао был достаточно умен, чтобы понимать, что такими темпами деревня будет разрушена изнутри. И как в первую очередь шиноби, любящий свою деревню, Ао слишком долго закрывал на это глаза. Ао, ты должен немедленно мне рассказать, что вчера произошло. Кто использовал ниндзюцу такой силы? Прошлой ночью меня послали уничтожить клан Кагуя, так как мой бейкуган мог помочь с этим», сказал Ао, стиснув зубы. Теруми Мэй понимающе кивнула. «Действительно, бейкуган из клана Хьюга может ограничить Шикацумику клана Кагуя. Было вполне разумно послать Ао, сражаться с ними. После выполнения миссии, мы обнаружили чьи-то передвижения вдалеке. Так как мы не знали, что там происходит, было решено отправить туда часть группы. Оставшиеся же занялись уборкой места сражения. Что случилось потом? Через некоторое время я увидел грозу в небе над местом, куда отправились наши отряды. У меня было плохое предчувствие, поэтому, недолго думая, я выбежал из деревни, чтобы посмотреть, что происходит». Теруми Мэй молчала и ждала следующей части рассказа, так как подозревала, что она самая важная. «Я снял печать с Гейкугана, когда бежал туда. После этого я увидел невероятную сцену. Лицо Ао наполнилось страхом, после чего он сказал: тот человек, это было ужасно. Что ты увидел? Гром, зверь, бесконечные вспышки молний. Молодой человек с серебристо-белыми волосами стоял на голове земляного дракона и управлял гигантским громовым зверем. Его левый глаз был алым. После его слов огромный Кирин бросился на землю и моментально уничтожил всех наших шиноби. Что? Да, эта атака не оставила им и шанса, уничтожив даже их тела. Цвет лица Теруми Мэй тут же побледнел, так как она ясно представила эту сцену в своей голове. Кто был этот человек? Я не знаю. Он был одет в черную одежду, у него серебристо-белые волосы и, скорее всего, шаринган в левом глазу. Шаринган. Из клана Учиха, Канаха. Почему люди из Канахи находились здесь? Я не знаю. Проклятая Канаха. Она осмелилась вторгнуться в нашу Киригакури, громко сказала Мэй, крепко сжимая от ярости свой кулак. Но это не обязательно был член клана Учиха. Это мог быть и не его шаринган. О чем ты? С помощью бейкугана я заметил, что шаринган отвергается его телом, так что, должно быть, он не из клана Учиха. Есть ли человек не из клана, который использует шаринган? Задумавшись, сказала Теруми Мэй. Но уже через несколько мгновений в ее голове всплыло одно имя. Хатаки Какаши. Примечание к части. Какаши, крась волосы и носи линзы, а то ты палишься. 80. Помыслы и достижения. Хатаки Какаши. Некоторое время Ао выглядел сбитым с толку, так как не мог вспомнить, где он слышал это имя. Но внезапно его осенило. Это он. Да, у него был шаринган в левом глазу. Я помню, что 5 лет назад он спас из нашего плена человека, после чего за ними погнались Анбу. На мгновение задумавшись, Теруми Мэй коснулась своего изящного подбородка. Да, тот случай был странным. Тогда я никак не могла понять, что произошло. Точно. Вскоре после этого Ягура стал Джинчурики Треххвостого, и его поведение изменилось, сказал Ао, с мрачным выражением лица. Ему было очень больно видеть Ягуру таким, какой он есть сейчас. Мне кажется, за всем этим кроется что-то большее, задумчиво сказала Тарумимей. Что вы имеете в виду, с любопытством спросила О, смотря на серьезную Тарумимей. При упоминании Шерингана у меня возникло дурное предчувствие. Глаз Ао расширился в удивлении. Вы говорите о Гиндзюцу? Тарумимей легонько кивнула и подошла к Ао поближе. Ао, я хочу, чтобы ты держал это в секрете. Пока что это лишь мое предположение. Кроме того, даже если Егуру контролируют при помощи Шерингана, вряд ли это делает Хатаки Какаши. Почему? Когда Егура изменился, Хатаки Какаши было всего 13 лет, не говоря о том, что он не является членом клана Учиха. Я не думаю, что он может использовать Шеринган в полную силу. В то время он только получил свой Шеринган. Хоть его и называют гением в Конохе, но сомневаюсь, что он настолько хорош, чтобы управлять Егурой. Выслушав выводы Мэй, Ао согласившись кивнул. Ему самому был пересажен Бейкуган, поэтому он хорошо знает, насколько тяжело контролировать этот глаз. Поэтому Ао тоже не думал, что Какаши способен использовать Гиндзюцу на Егуре, только если он не достиг уровня Каге меньше, чем через год после получения Шерингана. В конце концов, даже в клане Учиха единицы могут использовать такое сильное Гиндзюцу. В любом случае, то, что Хатаки Какаши проник в Киригакуре, остается неоспоримым фактом. Нужно ли нам атаковать Коноху? Тарумимей отрицательно покачала головой. Ао, учитывая нынешнюю ситуацию в Киригакуре, мы не сможем начать войну с другой деревней Шиноби. Наша главная задача сейчас — это свергнуть Егуру, с горькой улыбкой сказала она. Но правильно ли это, неуверенно спросил Ао. Не волнуйся, Ао. Я никогда не забуду того, что сделал Хатаки Какаши, и обязательно верну ему этот долг. Но мне кажется, что все это как-то связано с событиями пятилетней давности. Боюсь, все не так просто, как выглядит, поэтому я проведу тщательное расследование. Я понял, Мэйдона. Хорошо, Ао. Пока что ты должен внимательно следить за Егурой. Полагаю, мы теперь находимся на одной стороне, поэтому нам нужно убедиться, находится ли Егура под контролем Гиндзюцу. Если это так, то ему нужна наша помощь. Хорошо, Мэйдона, теперь я буду тщательно следить за действиями Мизукаге Самы. Отлично. Теперь, когда Тарумимей и Ао пришли к согласию, у них появился вопрос о дальнейшей судьбе Егуры. Если он действительно находится под действием Гиндзюцу, то возможно, они смогут решить все мирным путем. Им просто нужно будет развеять Гиндзюцу. Хотя это не будет легко. Оставшись одна, Тарумимей начала размышлять о недавнем разговоре с Ао. Хатаки Какаши, по какой бы причине ты не пришел в Киригакуре, я найду тебя, и ты поплатишься. На лице Мэй появилась заинтересованная улыбка, будто хищница нашла интересную добычу. Какаши, который сейчас покачивался в корабле, не знал о том, что стал целью Тарумимей. Он все еще лежит в кровати и восстанавливается. В этот раз он находился на грани жизни и смерти, но также и многого смог достичь. После того, как Какаши впервые использовал Камуион, наконец, смог почувствовать, что такое пространственное изменение. Теперь он намного лучше понимал, как работает техника летающего бога грома, и, возможно, сможет завершить его изучение. Никакая книга или тренировки не смогут сравниться с личным опытом. До этого Какаши думал, что он еще долго не сможет использовать это пространственно-временное ниндзюцу, но теперь он, возможно, скоро использует его. С другой стороны, сильнейшая техника молнии, Кирин, из теории превратилась в реальность и была создана руками Какаши. Это произошло на 13 лет раньше, чем должно было. Хоть Кирин имеет множество сложностей для использования, но нельзя отрицать его огромную мощь. От него могут защититься только режим чакры Хвостатого или Сусанаа. Но из-за сильного неудобства его будет невозможно использовать против более сильных противников. Поэтому Какаши решил оставить эту технику только как козырь на крайний случай, пока он не найдет более легких способ его использовать. После всех плюсов Какаши не может не вспомнить о главном минусе этой поездки. Проклятая печать на его шее. Быть отмеченным Орочимару — не самая приятная вещь. Теперь Какаши постоянно чувствует, как холодная чакра Орочимару течет в его теле. Это холодное чувство заставляет его содрогнуться. Сейчас первым делом нужно будет найти способ снять ее. В своей сущности проклятая печать – это синдзюцу чакра. Возможно, если он научится контролировать синдзюцу чакру, то сможет убрать с шеи проклятую печать, а также изучить синдзюцу пещеры Рьючи. Какаши ничего сейчас не знал о синдзюцу пещеры Рьючи, Кроме того, что в будущем Кабуто сможет овладеть им и использует для превращения в форму белой змеи. Но сейчас он был уверен, что сможет что-то сделать, как только разберется в принципе использования синдзюцу. Для этого ему потребуется помощь. И сейчас в голове Какаши всплыл один человек, Джирая. Поскольку он способен войти в режим мудреца, то естественно, что он лучше разбирается в синдзюцу, нежели Орочимару. Возможно, Джирая сможет помочь Какаши, если его попросить. Кроме того, Какаши уже давно хотел обучиться синдзюцу, и возможно сейчас у него появилась лучшая возможность, чтобы это сделать. Тогда можно воспринимать проклятую печать как знак свыше. Но пока Какаши решил отложить эту идею в сторону, так как не знал, согласится ли Джирая обучать его синдзюцу. Хотя у Джирая не должно быть причин отклонять его просьбу, но Какаши продолжал беспокоиться о разных неизвестных факторах. Все-таки это была очень мощная техника, и, возможно, Джирая не станет просто так обучать ей Какаши. Но сейчас Какаши не мог точно знать, как все произойдет, поэтому, в первую очередь, он должен встретиться с Джирая и обговорить с ним данную ситуацию. После того, как он отложил в сторону мысли о Джирае, в голове Какаши возник вопрос, который был у него в голове еще тогда, когда они были окружены шиноби Киригакури. Какаши еще тогда заметил, что ситуация довольно странная. В ту ночь он думал, что Анбу Киригакури оказались на том холме из-за того, что кого-то преследовали. Но теперь он понимает, что это было невозможно, так как к тому времени там не было никаких движений. 81. Удивление Сандэми. Было странно, что Анбу пришли сразу же после того, как ушел Орочимару. Если бы они пришли, пока Орочимару был там, то им бы пришлось сражаться с ним. Хоть весь мир и слышал о знаменитых саннинах, но не все знали, как они выглядят. Даже если Анбу Киригакури видели лицо Орочимару раньше, в той темной обстановке было невозможно понять, что это именно он. У него не самая лестная репутация, поэтому Анбу не стали бы в открытую идти против него, даже если он вторгся в их деревню. Также Какаши был уверен, что 10 Анбу, пришедших первыми, не участвовали в битве против клана Кагуя. Присоединившаяся позже группа шиноби была той, что уничтожила клан Кагуя, после чего заметила битву на холме и пришла туда. Так почему же отряд Анбу оказался там раньше? В этом месте не мог проходить маршрут патрулирования границы Киригакури. Даже если он там был, то патрульный отряд не стал бы состоять из 5 чунинов и 5 джонинов. Джонины являются главной составляющей военной мощи деревни, и их не станут посылать на миссии по патрулированию. В патруль обычно ставят шиноби, специализирующихся на техниках обнаружения противников. Тогда Анбу, пришедшие туда, преследовали кого-то, чтобы убить. Это также было неправдоподобно, так как если они собирались устранить некую опасную личность, то отправили бы более сильный отряд, в котором состояли бы элитные джонины, а не обычные. Поэтому было ясно, что состав этого отряда был специально собран для Какаши. Обито, это ты подумал. Какаши, открывая глаза, учитывая способности белого зицу, обнаружить Какаши было очень легко, и он точно бы сообщил об этом Обито. Узнав о том, что Какаши в Киригакуре, что бы сделал Обито? Что бы он подумал о целях его прихода сюда? Из-за мисси, или из-за Рин? Должно быть, именно так он думал. Но он не стал бы раскрывать свою личность, потому что сейчас верил в свой безумный план. Вместо этого он послал отряд, чтобы проверить его силу. На лице Какаши появилась горькая улыбка. «Обито, что мне нужно сделать, чтобы спасти тебя от тьмы?» Какаши беспомощно покачал головой. Сейчас его сил все еще недостаточно, чтобы встретиться и поговорить. Пока что он может только ждать того момента, когда снова увидит Обито. Размышляя на эту печальную для него тему, Какаши не заметил, как провалился в сон. Его тело было слишком истощено, как физически, так и морально, поэтому ему требовался отдых. К счастью, Югао обладала некоторыми медицинскими ниндзюцу, благодаря чему все раны Какаши быстро зажили. Но он все еще не мог встать с кровати из-за того, что впервые использовал мангёки шаринган, а также из-за проклятой печати. Через несколько дней Какаши наконец почувствовал себя полностью здоровым. В это время корабль, на котором они плыли, достиг границ страны огня. «Какаши сэмпай, как ты себя чувствуешь?» — с беспокойством спросил Тенза, увидев, что Какаши встает с кровати. «Я уже практически здоров. Мы достигли страны огня, да, мы наконец прибыли. Хорошо, тогда нам нужно поскорее вернуться и передать отчет о миссии». «Да, сэмпай. Страна огня, деревня Коноха, офис Хокаге». «Ох, оказалось, что ситуация в Киригакуре настолько плоха, со вздохом сказал Сандэми, услышав доклад Какаши. Да, Сандэми сама, но есть еще кое-что, о чем я должен вам доложить. Что же это? Во время нашей миссии я встретил Орочимару. Что, Орочимару? У Сандэми тут же изменился цвет лица. Его некогда любимый ученик, с тех пор как сбежал из деревни, стал его самым большим сожалением и больной темой. Согласно их разведданным, Орочимару сейчас скрывался в стране рисовых полей. Почему он был в стране воды? Да, это точно был он. Во время миссии я был ранен, после чего встретил Орочимару. Он наложил на меня проклятую печать. Глаза Сандэми расширились в удивлении. Он быстро подошел к Какаши и посмотрел на его шею. Там он увидел такую же метку, как у Анка, три черных магатомы. Но в отличие от нее, у Какаши их окружал черный круг. Сандэми, которого прозвали профессором, естественно знал, что это за черный круг. Это был метод запечатывания зла. Но Сандэми также знал, что это являлось лишь временной мерой против проклятой печати. В конце концов, полностью подавить ее он не сможет. Сандэми сама, вы знаете способ снять проклятую печать? Сандэми отрицательно покачал головой. К сожалению, нет. Проклятая печать была создана из синдзюцу чакры, а я ничего не знаю о ней. Услышав это, Какаши почувствовал себя очень расстроенным. Хоть он предполагал услышать подобный ответ, но когда Сандэми лично это произнес, ему показалось, что надежды совсем нет. Сандэми же почувствовал себя совсем беспомощным, когда увидел выражение лица Какаши. Он не ожидал, что его дорогой подчиненный будет отмечен Орочимару. «Какаши, не отчаивайся. Хоть я и не знаю, как убрать эту проклятую печать с твоей шеи, но возможно, Джирая знает. Все-таки он долгое время обучался синдзюцу. Я тоже уже думал об этом, но местонахождение Джираи самое неизвестно. Я боюсь. Все хорошо. Я как раз недавно получил письмо от Джирай. Он собирается вернуться на некоторое время в деревню. Когда он вернется, я расскажу ему о твоей проблеме, сказал Сандэми с улыбкой на лице. Это отличные новости, улыбнулся Какаши. В таком случае пока что тебе не стоит выполнять миссии, чтобы не пропустить возвращение Джирай. Я понял, Сандэми сама. После того, как Какаши ушел, Сандэми тяжело вздохнул. Но после этого, будто вспомнив что-то хорошее, на его лице появилась улыбка. «Я не ожидал, что Какаши уже достиг таких высот», — пробормотал он. Хоть Какаши и не рассказал Сандэми о битве в Киригакуре, но тот и так уже обо всем знал из свитка миссии. Отчет в нем в этот раз был написан не Какаши, а Шисуи. После того, как Какаши пострадал, у него не было сил даже написать отчет, поэтому Шисуи, который был тогда вместе с Какаши, выполнил за него эту работу. Какаши ничуть не возражал этому. В конце концов, все равно, кто напишет отчет. Шисуи написал обо всем, что случилось, кроме их встречи с Орочимару. Было лучше, если Какаши лично доложит об этом Сандэми. Так как их встреча с Орочимару не имела ничего общего с миссией, в свитке миссии о нем можно было не упоминать. Ужасающее ниндзюцу стиля молнии, блестящее владение мечом и невероятная скорость. «Сакума, твой сын все больше напоминает тебя», — сказал Сандэми, глядя в окно. На его лице появился след ностальгии по старым временам. Это были воспоминания о Конохе, с силой которой никто не мог сравниться. Три саннина, желтая вспышка, белый клык Конохе и еще полные сил Сандэми – все это были невероятно сильные шиноби уровня Каге. Тогда Конохе могла не бояться других великих деревень шиноби. Но сейчас здесь остался только уставший старик, который уже не мог в одиночку позаботиться о деревне. Но Сандэми не мог сейчас уйти на отдых, ведь он должен защитить всех жителей Конохи, всю свою семью. Ха-ха-ха, если бы только эти негодники Джирай и Цунади вернулись в деревню и помогли мне, я смог бы облегчить груз на своих старых плечах. Сандэми со вздохом посмотрел на гору документов на его столе и снова принялся за работу. 82. Техника летающего бога грома и Шаринган. В это время настроение Какаши было приподнятым, так как его пока что освободили от миссии. Он уже очень долго без перерывов выполнял разного рода миссии, что немного утомило его. Порой это были простые миссии, порой он покидал Конаху на несколько дней, но одно их всех объединяло: ему всегда приходилось сражаться или убивать людей. Наверное, поэтому Какаши чувствовал себя немного измученно. Теперь же у него появилась возможность отлично отдохнуть от всего этого. Прежде чем пойти домой, Какаши заглянул на базу Анбу. Он сообщил своей команде, что временно берет отпуск. Когда он покидал зал Анбу, заметил, что некоторые шиноби смотрят на него с завистью. Обычно у Анбу не бывает отпусков, Они могут отдохнуть только после смерти. Вечно оставаться во тьме и выполнять грязную работу длительное время – это станет угнетающе для любого человека. Какаши же расслабленно зашагал в сторону Ичираку, чтобы поесть вкусного рамена. Там он увиделся с хорошо знакомыми ему тяучаями. Но, к его сожалению, Наруто там не было. Это немного расстроило Какаши, но он тут же вспомнил, что теперь, не выполняя миссии, у него будет много возможностей встретиться с ним. Через некоторое время Какаши сидел на полу в своем доме и держал в руке кунай. Но этот кунай отличался от обычного. У него было три лезвия, вместо одного и толстая ручка, на которой обычно была формула техники летающего бога грома Минато. Но сейчас она отсутствовала. Этот кунай был выкован по специальному заказу Какаши. Так как сделал его тот же мастер, что и кунай Минато, они были практически идентичны. Какаши специально попросил оставить ту же форму из уважения к его бывшему учителю. Все-таки сейчас он изучал тоже ниндзюцу, что использовал Минато, поэтому, в память о нем, было правильнее использовать его с таким же кунаем. Все готово, теперь я могу начать. Какаши крепче сжимает кунай и начинает вливать в него свою чакру для того, чтобы на нем появилась его собственная формула летающего бога грома. Уже через несколько мгновений на его лице выступили капли пота. Некие странные символы появлялись на руке Какаши и медленно переползали на кунай, но безуспешно. Формула не была создана и кунай треснул пополам. Какаши отложил его в сторону и успокоил свое сбившееся дыхание. Почему не получилось? Разве я не полностью изучил ниндзюцу? Я должен быть способен поставить метку с сомнением, пробормотал Какаши. Будь то знание по формуле печати, техники летающего бога грома или даже пространственно-временных ощущений, Какаши со всем этим справился. Так почему у него не вышло поставить метку на кунай? Он недовольно хмурился, так как действительно не понимал, в чем причина этой неудачи. Попробую еще раз. Какаши снова начал создавать формулу летающего бога грома, но в этот раз на земле, а не на кунае. Он сосредоточился на всем, что ему было известно об этой технике и с силой прижал ладонь к полу. Ха-ха-ха-ха. Чакра Какаши снова начала вытекать из его руки, образуя странные символы. Смотря на них, Какаши чувствовал, что в этот раз он сможет создать из них собственную метку. И, не обманув его ожиданий, черные символы оказались на полу, образовав силуэты черных дротиков. Это же удивленно воскликнул Какаши. Этот рисунок был таким же, как и его мангёки Шаринган. Этот узор не задержался надолго, он быстро исчез с пола. Но, успевший хорошо его рассмотреть Какаши, все еще не мог поверить своим глазам. Что происходит? Почему формула летающего бога грома стала так выглядеть? Если он правильно помнит, в формуле Минато было написано «выносливость», «любовь» и «меч». Раз Какаши изучил технику летающего бога грома Минато, то почему его формула приняла вид мангёки? Он также не понимал, почему она не работает. Формула Минато отличалась от формулы летающего бога грома Нидаймё Хокаге. Это обусловлено тем, что Минато немного изменил ее под себя. Но Какаши оставил технику такой, какой ее практиковал Минато. Так почему же она изменилась? Какаши надолго погрузился в свои мысли, пытаясь отыскать разгадку этой тайны. Внезапно, он вспомнил один далекий случай. «Моя техника летающего бога грома может и не быть такой же, как у Минато-сенсея. Тогда я узнал способ изучения техники летающего бога грома не только от группы Рейда, но и из-за того, что мой мангёки Шаринган поглотил формулу Скуная. Возможно ли, из-за Шарингана процесс изучения этой техники для Какаши немного изменился?» Просто до этого момента Какаши об этом не догадывался. Но чем больше он размышлял об этом, тем вернее казалась эта версия событий. Она была единственной, что могла объяснить изменения в формуле техники. Хоть я и понял, почему формула изменилась, но почему я не могу ее использовать? Это была самая главная проблема на данный момент. Какаши приложил максимум своих усилий для изучения этой техники, что затянулось на целых 3 года. Будет очень обидно, если все эти усилия пропадут зря. Раз уж рисунок такой же, как и у моего мангёки, то ответ скрыт в нем, подумал Какаши, прикасаясь к своему левому глазу, после чего он поднял свою защитную повязку. Печать была снята, тут же снята, и Какаши открыл алый шаринган, рисунок которого завертелся, образуя черный дротик. Какаши снова прижал свою ладонь к полу, пытаясь создать формулу техники. На его ладони появились черные символы. Он двинулись на землю и начали там вращаться, будто пытаясь что образовать. В это время дротик мангёки Шарингана непрерывно вращался, а Какаши продолжал посылать свою чакру в руку. Сейчас черные символы сгустились и на полу появилась черная метка, идентичная рисунку в левом глазу Какаши. Получилось, Какаши смог наконец расслабиться, поняв, что узор на полу не исчезает. Наконец-то, я смог. После этого он снова запечатал свой шаринган и поспешил выйти во двор. Там он сложил ручные печати и ударил ладонью по земле. В следующее мгновение Какаши появился в своей комнате. У меня получилось. Я действительно смог освоить технику летающего бога грома. Хоть пока и не идеально, но я смог ее использовать. Но похоже, моя техника летающего бога грома нуждается в силе мангёки шаринган. Прежняя радость Какаши исчезла, когда он осознал этот факт. Если ему нужно использовать мангёки шаринган, чтобы создать формулу техники, то ее удобство и практичность сильно снижаются. Может быть, это только из-за того, что я пока не очень хорош в этом. Возможно, в будущем я смогу найти решение этой проблемы, или она и вовсе исчезнет. Какаши пока не знал точную причину этого и как с этим справиться, но он был уверен, что сможет что-нибудь придумать в будущем. Тогда эта грозная пространственно-временная техника станет сильнейшим оружием в его руках. Примечание к части. Ну все, теперь Какаши может и телепортироваться. Как думаете, насколько сильным он станет к четвертой мировой войне шиноби? Надеюсь, настолько, что Мадара офигеет. 83. Асума и Куринай. Несмотря на некоторые осложнения, настроение Какаши все равно было просто отличным. Он смог использовать технику летающего бога грома. Теперь у него всегда будет способ сбежать от опасного противника. Раздумывая об этом, Какаши достал специальный трехконечный кунай. На его рукояти была печать, на которую Какаши поместил свою формулу техники. Чтобы никто ее не увидел, он обмотал рукоять сверху бинтом. Какаши решил пока что никому не рассказывать то, что он обучился технике летающего бога грома. Пусть это останется его секретной картой. После этого он поместил кунай в печать на его левое запястье. Эта печать была местом хранения сюрикенов и другого оружия шиноби. Таким образом, ему было легко использовать их во время битвы. Миллениум был также помещен в печать, но на правом запястье Какаши. Так он мог обманывать врага и проводить внезапные атаки. Какаши посмотрел на свои руки с печатями. На правой было написано «меч», на левой – «кунай». Ах, как же хорошо понимать, что теперь ты можешь использовать еще одно сильное ниндзюцу. Думаю, мне нужно проработать план тренировок на время моего отпуска. К этому времени развитие Какаши в использовании ниндзюцу достигло своего предела. В мире шиноби было множество врагов, использующих необычные ниндзюцу. И чтобы выжить, нужно иметь тактику против любого из них. Конечно же, многие шиноби полагались только на одну, доведенную до совершенства, технику. Но также были те, кто обладал очень необычными техниками, например, необъяснимое бессмертие Хидана или Камуи Обито. Еще были те, кто комбинировал разные ниндзюцу для лучшего эффекта. Наруто использовал теневых клонов, чтобы увеличить силу Расингана, а Минато при помощи техники летающего бога грома и Расингана мог мгновенно победить противника. Есть множество ниндзюцу, на первый взгляд не имеющих применения, но даже они важны, ведь может настать момент, когда они помогут тебе спасти свою жизнь. Хоть Какаши и знает множество ниндзюцу, обычно использует только чидори и его разновидности, комбинируя их с техникой меча и шунпа. Другие ниндзюцу он использует только тогда, когда этого требует ситуация. Например, во время сражения, в котором не выиграть без хорошей тактики. В такие моменты, кажущиеся бесполезными, ниндзюцу становится грозной неожиданной силой. Даже если в последнее время Какаши не изучал новых ниндзюцу, он продолжал исследовать скрытые возможности тех, что были в его арсенале, не забывая и про тренировки собственного тела. Человеческое тело – самый главный ресурс для шиноби. Нет предела тому, насколько сильным ты его сделаешь. И только обладая крепким телом, будет возможно использовать более сильные техники. Это касается даже техники восьми врат. Почему открытие шестых врат Гая сильнее, чем Ули? Это потому, что тело Гая сильнее, чем Ули. Поэтому Гай всегда будет оставаться сильнейшим шиноби в этом мире. Хоть тело Какаши не намного слабее Гая, но этого было явно недостаточно. Сейчас Какаши может открыть шестые врата. Через 9 лет начнется оригинальный сюжет, и к этому времени он должен открыть седьмые врата. У него было предположение, что когда откроются седьмые врата, его телосложение станет намного сильнее, а от этого увеличится и запас его чакры. Чем больше станет его запас чакры, тем проще ему будет изучить синдзюцу, благодаря которому его сила увеличится в несколько раз. Были причины тому, что Наруто мог использовать идеальный режим мудреца. Во-первых, это его талант в этом аспекте, во-вторых, его огромный запас чакры. После всех этих размышлений Какаши решил пойти к Гаю, чтобы снова начать их совместные тренировки. Я не уверен, в деревне ли сейчас Гай. Возможно, он ушел на миссию. Какаши не стал терять время даром, поэтому быстро собрался и покинул свой дом. Гай, после смерти отца, жил один. В этом они были очень похожи с Какаши. Отличие было в том, что Какаши с самого детства был одиночный. Было пару людей, которых он подпускал к себе, но назвать их большим, чем знакомыми, язык не поворачивался. С тех пор, как Какаши стал наполовину другим человеком, он еще больше стал скрывать свои мысли и чувства от других. Его голова была забита только тренировками и способами стать сильнее прежнего, поэтому там не оставалось места на взаимоотношения с людьми. Как раз в то время, когда Какаши шел по улице в поисках Гая, он услышал недалеко от себя знакомый голос. «Эй, Какаши, давненько не виделись. Так давай же, мой вечный соперник, устроим поединок». На лице Какаши невольно появилась улыбка. Почувствовав колебания ветра позади него, Какаши резко повернулся и поймал ногу Гая, пытавшуюся нанести ему мощный удар. Его взгляду сразу попался яркий зеленый костюм. Гай вырвал ногу из рук Какаши, развернулся в воздухе и легко приземлился на землю. «Какаши, похоже, блокировать мою атаку для тебя не составляет никакого труда», — громко сказал Гай, ярко улыбаясь. «Я как раз искал тебя, Гай. Не ожидал, что ты сделаешь это первым. Искал меня? Для чего? Может, ты хочешь провести жаркий юношеский поединок? Ну, можно и так сказать. Но после этого, я хотел потренировать с тобой технику восьми врат». «Отлично. Тогда давай прямо сейчас начнем наш поединок, мой вечный соперник». Кажется, Гай не услышал ничего после согласия Какаши с ним сразиться. Теперь он немедленно принялся его атаковать. Какаши почувствовал себя бессильным в этой ситуации. Похоже, для начала ему нужно будет сразиться с Гаем. Как раз в тот момент, когда они оба собирались столкнуться в битве, между ними появились два силуэта. Это были никто иные, как Сарутоби Асума и Юхи Куринай. «Какаши, Гай, я вынужден остановить вашу драку. Сейчас на улице много простых граждан. Вы можете кому-нибудь навредить». Услышав это, Какаши и Гай резко остановились. Они в удивлении посмотрели по сторонам и увидели, что вокруг много людей, смотрящих на них со страхом в глазах. Только сейчас эти двое вспомнили, что они до сих пор находятся на улице Конохи. «Ох, спасибо, Асума, я чуть не забыл об этом. А что вы двое тут делаете? У вас свидание», — в шутку сказал Какаши. Услышав это, Асума и Куринай моментально покраснели. «О чем ты говоришь?» — Какаши пыталась возразить Куринай, но было видно ее стеснение. За исключением не особо сообразительного Гая, все люди в деревне знали об очень хороших отношениях между Асума и Куринай. Сейчас этим двоим как раз было по 18 лет, время, когда расцветают подобные нежные чувства. Конечно, они никогда не придавали их отношения огласке. Во-первых, из-за того, что оба были довольно стеснительными. Но также причина была и в родословной Асумы. Он являлся сыном Хокаге, и Куринай не хотела, чтобы об их отношениях распускали грязные слухи. «Какаши, нам нужно найти подходящее место для проведения нашего поединка», — сказал Гай с юношеским пылом в голосе. «Тогда пошли», — сразу согласился Какаши, так как и сам собирался это предложить. «Подождите», — внезапно крикнула Асума. «Хэмэмэм, что такое?» — Асума удивленно спросил Какаши. Его отношения с Асумой не были близкими. Хоть они и учились в одном классе в академии, но Какаши не общался ни с кем, кроме Обито, Гая и Рин, из-за того, что досрочно выпустился. «Есть кое-что, о чем я хотел бы тебя попросить. Примечание к части. А вот и наша парочка. Как думаете, Какаши спасет Асуму в этой жизни? Если да, то я хочу это увидеть». 84. Гиндзюцу Куринай. «Что?» — непонимающе переспросил Какаши. «Дело в том, что Куринай сейчас тренируется использовать гиндзюцу. Я очень надеюсь, что ты сможешь помочь ей в этом», — неловко сказала Сума. Их отношения с Какаши не были настолько близкими, чтобы просить его о помощи. А Сума делает это только ради Куринай. В Конохе было мало людей, которые хорошо владели гиндзюцу. Раньше был отец Куринай, который считался мастером в гиндзюцу, но он погиб при нападении Девятихвостого. Поэтому не осталось никого другого, кто мог бы обучить Куринай гиндзюцу. Поэтому Асума решил обратиться к Какаши. Хоть тот и не специализировался в гиндзюцу, но, благодаря шарингану, он мог неплохо его применять. Обладателю шерингана было легко применять гиндзюцу в бою с противником. Конечно же, это касается любого члена клана Учиха, открывшего шеринган. Это была сила кетки гинкая, которой нельзя было не позавидовать. Но Асума не стал просить помощи у кого-то из клана Учиха. Практически все члены клана были очень высокомерными, и они не стали бы обучать Куринай гиндзюцу. Скорее просто поиздевались бы над ней. И Асума, и Куринай хорошо это понимали. «Асума, ты тихо», — произнесла Куринай. Она была тронута тем, на что был готов Асума ради нее. Ранее она сказала ему, что у нее возникли некоторые трудности в изучении гиндзюцу, но Куринай не ожидала, что Асума не просто запомнил это, но и пытается попросить помощи у Какаши. Какаши посмотрел на Асуму и Куринай пронзительно взглядом, заставив тех вздрогнуть. В этот момент они были уверены, что им откажут. Они не знали, что после нападения девятихвостого Какаши сильно изменился, поэтому думали, что тот, как всегда, проигнорирует их. Но к их удивлению Какаши ярко улыбнулся, а его глаза стали выглядеть как полумесяцы. «Ладно, но я не так уж хорош в гиндзюцу, поэтому не знаю, смогу ли чем-то помочь, но я постараюсь». Услышав неожиданный положительный ответ, лица Асумы и Куринай посветлели. «Все хорошо, даже если ты не сможешь мне помочь, я получу полезный опыт», — быстро сказала Куринай. «В таком случае, предлагаю отправиться на седьмое тренировочное поле», — сказал Какаши. «Хорошо, отлично, во имя юности, вперед». Они все вместе отправились на седьмое тренировочное поле. На седьмом тренировочном поле: «Куринай, попробуй использовать свое гиндзюцу на мне, я постараюсь увидеть, в чем заключается проблема». «Хорошо», — кивнула Куринай. После этого она сложила несколько ручных печатей: «Демоническая иллюзия», «Смертельное связывание деревом». После этих слов позади Какаши появилось большое дерево. Его длинные ветви постоянно расширяются, привязывая тело Какаши к столу. В это время тело Куринай исчезло, будто лопнувший мыльный пузырь. В следующую секунду она появилась из ствола прямо на головой Какаши. «Хорошо, Куринай, кажется, я понял, в чем проблема», — расслабленно сказал Какаши. Затем Какаши без труда остановил свой поток чакры, после чего выпустил ее с еще большим давлением, чем исходило от него раньше. Гиндзюцу Куринай немедленно развеялась. Это поразилось Куринай. Хоть она еще была не очень хороша в гиндзюцу, но не ожидала, что Какаши так быстро его развеет. Это была пугающая сила. «Так в чем проблема?» — Какаши спросила Асума, увидев, что Куринай продолжает молчать. «Гиндзюцу Куринай – это гиндзюцу визуального типа. Чтобы воздействовать на противника, нужно, чтобы он смотрел прямо на нее, что уже сильно ограничивает ее возможности. Конечно, это не самая большая проблема. Куринай использует гиндзюцу, в котором противника сначала сковывает иллюзия дерева, после чего она атакует его. Но скорость, с которой дерево сковывает противника, слишком медленная, из-за чего довольно просто догадаться, что это всего лишь гиндзюцу, и сломать его. Как по мне, так сама иллюзия дерева раскрывает то, что это гиндзюцу. В конце концов, в мире практически нет людей, использующих древесные техники. Последний недостаток этого гиндзюцу заключается в том, что твоей духовной силы недостаточно, Куринай. «Для гиндзюцу такого высокого уровня требуется большое количество духовной силы», — сказал Какаши, мягко улыбаясь. Какаши честно высказал свое мнение, придя к выводу, что Куринай нужно увеличить свою духовную силу. Обычно она увеличивается с возрастом, если не прибегать к каким-либо особым методам. Куринай некоторое время обдумывала слова Какаши, после чего наконец сказала: «Похоже, что когда мой отец сказал мне, что я не могу использовать это гиндзюцу, он имел в виду, что моей духовной силы еще недостаточно. А я тогда подумала, что он считает меня неспособной. Думаю, сейчас тебе стоит не изучать новые гиндзюцу, а сконцентрироваться на увеличении твоей духовной силы. Я уверен, что Юхишинку Сэмпай должен был тебе рассказать о каком-нибудь способе тренировать духовную силу», — сказал Какаши. «Методы тренировки духовной силы – это секретные техники разных кланов. Обычно они передаются только членам их кланов. Все эти методы очень похожи, они увеличивают духовную силу. Но разница состоит в том, насколько велико это увеличение. По мнению Какаши, лучший метод тренировки духовной силы в Конохе должен быть у клана Яманака. Их огромный запас духовной силы позволяет им покидать собственное тело и захватывать тело противника. Какаши всегда интересовался этими методиками. Все-таки для увеличения его чакры было полезно увеличить и его духовную силу. Куринай же, после слов Какаши, чувствовала себя немного неловко. Какаши, после отца действительно остался свиток, в котором записан метод тренировки духовной силы, но что с любопытством спросил Какаши. Но я ничего не понимаю, ответила Куринай, после чего ей стало еще сильнее неловко. Что потрясенно спросил Какаши. Как это возможно? Разве мог Юхи Шинку оставить Куринай свиток, в котором они ничего не могут понять? Это странно. Свиток действительно странный. Куринай как-то раз показывала мне его, и я тоже ничего не понял, сказала Сума. Это я знаю, что немного неприлично это спрашивать, но не могла бы ты показать мне его? Конечно, без проблем, согласилась Куринай. Она достала свиток и протянула его Какаши. В конце концов она все равно не понимала, что там написано. Возможно, если Какаши поймет это, он сможет рассказать ей о методе увеличения духовной силы. Хоть это и было тайное искусство клана Юхи, но она не возражала, если Какаши его увидит. Сейчас в клане Юхи осталась только Куринай, поэтому она вполне могла сама решать, как поступить с этим свитком. Какаши в это время взял свиток с небольшим волнением в сердце. Метод тренировки духовной силы. Какаши еще ни разу не пробовал себя в этой области. Из-за того, что душа Какаши была синтезом двух душ, его духовная сила больше, чем у обычных людей. Но вдруг, изучив этот метод, он сможет еще сильнее увеличить ее. Когда речь шла об увеличении своих сил, у Какаши пропадало понятие слишком много. Взяв в руки простой свиток, Какаши сразу заметил, что он был довольно старым. Если бы его написал Юхи Шинку, то он не выглядел бы таким потрепанным. Похоже, этот свиток передается в клане Юхи, по меньшей мере сотню лет. Какаши развернул свиток, испытывая невероятное любопытство. Это правый глаз Какаши в удивлении расширился, увидев содержимое свитка. 85. Таинственный свиток. Причина удивления Какаши была проста: в свитке ничего не было, кроме нескольких чернильных точек. Гай, который тоже увидел содержимое свитка, тоже ничего не понимал. Что это? Почему здесь нарисовано только несколько точек? Да, все именно так. Этот свиток пуст, не считая этих точек. Ни я, ни Асума не можем понять, что это может означать. Может быть, отец дал мне не тот свиток, предположила Куринай. Какаши же совершенно не слушал этих двоих. Его разум сейчас был полностью сосредоточен на свитке в его руках. На первый взгляд на этом свитке не было ничего, кроме черных точек, но Какаши заметил на нем след от запечатывающей техники. Так как он изучал в течение 3 лет фуиндзюцу, Какаши сразу же замечал, когда на предмет была наложена печать. На этом свитке была сильная печать. Если он не ошибается, то содержание этого свитка скрыто этой печатью. Неудивительно, что Куринай и Асума ничего не заметили. В конце концов они не изучали фуиндзюцу так, как Какаши. «Ты что-нибудь понял?» – Какаши спросила Асума, заметив, что Какаши продолжает смотреть на чернильные точки. «Должно быть, содержание этого свитка запечатано. Думаю, оно посвящено методу тренировки духовной силы», — сказал Какаши. «Печать? Отец ничего не говорил мне об этом», — удивилась Куринай. Она и подумать не могла, что на тайный свиток ее семьи была наложена печать. «Ты можешь рассказать, что сказал тебе отец, когда дал этот свиток?» — спросил Какаши. «Отец сказал мне не спешить открывать этот свиток. Он также добавил, что я должна подождать, пока не придет время его прочитать. Но он так и не сказал, как я должна понять, что время пришло. Все оказалось так, как я и думал», задумчиво сказал Какаши. Он не стал объяснять кому-либо свои догадки, а просто снял со своего левого глаза повязку и распечатал шаринган. Какаши продолжал смотреть в свиток, пока 3 тома в его глазу быстро вращались. Вот оно. После этих слов Какаши бросил свиток в воздух и сложил ручные печати. Кай, все присутствующие сразу же увидели, как из чернильных точек начали вытекать слова, заполняя собой все пустое пространство в свитке. Это же, Асума, Куринай и Гай были шокированы. Они и не подозревали, что текст может быть спрятан в простых чернильных точках. Какаши протянул руку и схватил падающий обратно свиток. Он открыл его и быстро просмотрел глазами. Это и есть истинное содержимое свитка. Шинку Сенпай поставил на него печать, которую можно развеять только при помощи гендзюцу. Причина, по которой Куринай не смогла раньше увидеть текст, в том, что ее навыки гендзюцу еще не столь хороши. Поэтому он оставался запечатанным, сказал Какаши, после чего вернул свиток Куринай. Куринай с радостью на сердце открыла свиток и прочитала его. «Куринай, хоть мы и сняли печать со свитка, но ты все равно пока не можешь практиковать метод тренировки духовной силы», — внезапно сказал ей Какаши. Глаза Куринаи округлились от непонимания. Она подняла свой взгляд и спросила, «Почему?» Какаши добро улыбнулся. «Была еще одна причина, по которой Шинку Сэмпай установил печать на этот свиток. Ты должна внимательно посмотреть на метод тренировки духовной силы, описанный здесь. Он довольно сложен и груб, и для него требуется определенный уровень духовных сил. Этот уровень совпадает с тем, который нужен для гендзюцу, способного снять печать со свитка. Но сейчас ты пока что не способна на это», — сказал он. Куринаи тут же быстро просмотрела текст перед собой, после чего беспомощно улыбнулась. «Тогда неудивительно, что отец сказал мне повременить с этим свитком. Теперь я понимаю причину этого. Не переживай, Куринаи. Учитывая твой нынешний уровень духовной силы, думаю, ты сможешь требуемого количества всего за год», — быстро проговорил Какаши. Ему показалось, что Куринаи была расстроена, из-за чего он решил попытаться ее утешить. «Да, я понимаю. Спасибо тебе, Какаши. Всегда пожалуйста», — ярко улыбнулся Какаши. Услышать слова благодарности, конечно, было приятно, но в этот раз Какаши получил куда больший приз, чем ожидал. Он уже запомнил содержание этого свитка, поэтому теперь может начать использовать метод тренировки духовной силы. Благодаря ему, как его духовная сила, так и его запас чакры сильно возрастут. Хоть это процесс и медленный, но нельзя исключать его полезность. Раз уж вопрос был решен, мы с Куринаи, пожалуй, пойдем. «Какаши, Гай, простите, что помешали вам сегодня», — сказала Сума, решив поскорее уйти. В конце концов, они с Куринаи все еще на свидании, поэтому он поскорее хотел остаться с ней наедине. Какаши и Гай же собирались потренироваться, и Асума не хотела их больше задерживать. «Хорошо, берегите себя», — не стал останавливать их Какаши. Этот свиток был очень простым, без всяких украшений или эмблем. Интересно, откуда именно он взялся? Это старинное наследие клана Юхи, — подумал Какаши, смотря на уходящих Асуму и Куринаи. У него было странное предчувствие, но он пока не мог сказать, о чем именно. «Эй, Какаши, давай поскорее начнем наш юношеский поединок», — позвал его Гай, отвлекая от навязчивых мыслей. «Хорошо, давай начнем», — улыбнулся Какаши. Великий вихрь Листа. На седьмом тренировочном поле происходит столкновение двух молодых людей. В ходе этой битвы они уничтожают все вокруг, подобно неуправляемым вихрем. Закончив свою тяжелую битву, эти двое наконец остановились, пытаясь отдышаться. «Эй, Какаши, твое тайдзюцу становится все лучше и лучше». «Да, но я все еще не так хорош, как ты». Во время битвы Какаши заметил, что уровень тайдзюцу Гая сильно вырос с их последнего поединка. Только тогда он понял, что не сражался с Гаем уже несколько месяцев. Талант Гая в тайдзюцу всегда будет его поражать. Но он не расстраивался по этому поводу, так как в отличие от Гая, Какаши тренировал не только тайдзюцу. Если сравнить их силу во всех техниках шиноби, то Какаши окажется сильнее. «Эй, Какаши, я как раз хотел сказать тебе, я недавно открыл седьмые врата», — с гордостью сказал Гай, что поразился Какаши. Он не ожидал, что Гай уже так сильно обогнал его. Ему казалось, что пропасть между ними не так уж и велика, но хорошенько подумав, Какаши пришел к выводу, что это нормально. Какаши тренировал свое тайдзюцу только в свободное время, пока Гай посвящал этому делу все свои дни, поэтому неудивительно, что он так далеко ушел вперед. «Ты удивлен? Я смог успешно открыть их, но уже через несколько секунд мое тело не смогло это выдержать. К счастью, я успел вовремя закрыть их, иначе я лежал бы сейчас в больнице», — сказал Гай. Но в его голосе слышался страх того, что он мог попасть в больницу после открытия седьмых врат. «Гай, что ты почувствовал, когда открыл седьмые врата?» «Почувствовал? Ну, мое тело было очень горячим, настолько, что мой пот моментально испарялся, образуя синий пар». Услышав это, Какаши ненадолго задумался. «Эй, взбодрись, Какаши. Даже если я сейчас обогнал тебя, уверен, ты скоро сможешь достичь моего уровня», — сказал Гай, улыбаясь во весь рот и показывая большой палец. «Ты потрясающий, Гай. И ты прав», — согласился с ним Какаши, хотя понимал, как трудно ему будет. «Ха-ха-ха, это правильный ответ. Кстати, почему ты сегодня не выполняешь миссию Энбу? Надеюсь, ты помнишь, что сегодня не выходной. Сандэми сама разрешил мне взять длительный отпуск, поэтому, на какое-то время, мне не нужно заниматься делами в Анбу. Правда? Это отлично, а то мы уже давно не тренировались вместе». Какаши слабо улыбнулся, увидев волнение и радость Гая. Действительно, прошло уже много времени. 86. Издевательство. Каждый раз, тренируясь с Гаем, время для Какаши пролетает незаметно. Когда они начали, был только полдень, но уже стемнело. Возможно, это было из-за невероятной энергичности Гая, по которому никогда не было видно, чтобы он устал. Вместе они могли тренироваться, не останавливаясь и не замечая ничего вокруг себя. Даже когда у Какаши заканчивались силы и ему казалось, что он больше не может продолжать, у него открывалось второе дыхание, стоило ему увидеть все еще тренирующегося Гая. Все-таки они были соперниками, поэтому Какаши не мог позволить себе отстать от Гая. Именно поэтому он всегда продолжал тренироваться, даже если в его теле не оставалось и капли энергии. Это было похоже на соперничество Наруто и Саски во время их тренировок, когда ни один не сдавался, потому что не хотел проигрывать другому. Это помогало улучшить результат любой тренировки. Поэтому тренироваться с кем-то всегда благоприятнее и полезнее, чем одному. «Гай, давай на сегодня закончим», — сказал Какаши, продолжая тяжело дышать. Он был уже полностью вымотан. Гай тоже держался на последнем издыхании. Он обливался потом и еле стоял на дрожащих ногах. «Хорошо, отлично сегодня потренировались. Ты прав, но после такой тренировки я сильно проголодался. Пойдем поедим», — сказал Какаши, массажируя мышцы в своих руках. «Какаши, иди один. У меня все еще есть дела, так что я не смогу составить тебе компанию», — сказал Гай и быстро побежал в неизвестную сторону. Увидев это, Какаши удивленно почесал свой затылок. Он совершенно не мог понять, куда Гай так внезапно убежал. Это странно, что за столь важные дела могут быть у Гая. Но вскоре Какаши решил просто не придавать этому значения. Он уже довольно давно знал его эксцентричную личность, которая порой совершала странные поступки. Поэтому было лучше просто не обращать на это внимания. Вечера, Курамин. Какаши сидел на стуле и ждал свой заказ. «Тиучи-сан, вы давно видели Наруто?» «Наруто, я видел его вчера. Не знаю почему, но сегодня он не заходил. Вот оно как. А я думал, что смогу встретиться с ним здесь», — удивился Какаши. Он был уверен, что, придя в Ичираку-рамен, определенно увидит здесь Наруто. После его разговора с Сандэми, он был уверен, что тот отправил кого-то следить за Наруто и тем, чтобы у него всегда были деньги на еду. Теперь Наруто не должен был себе в чем-либо отказывать, и, тем более, голодать. Но Наруто почему-то не пришел сегодня в Ичираку-рамен, хотя это было его любимое место. Из-за этого Какаши начал беспокоиться о Наруто. «Вдруг что-то произошло? Тиучи-сан, не могли бы вы мне упаковать миску рамена с собой? Отнесу ее Наруто, недолго думая», — сказал Какаши. «Хорошо, без проблем. Сегодня такое яркое полнолуние», — подумал Какаши, идя по тускло освещаемым улицам Конохи. Дорога, по которой он шел, проходила через не самые заселенные районы деревни. Недалеко отсюда находился дом, где жил Наруто. Какаши шел расслабленной походкой, держа свою левую руку в кармане штанов. Правая же держала упакованную миску рамена и чираку. Вскоре Какаши дошел до нужного ему дома. На его лице появилась облегченная улыбка, увидев, что из окон дома льется свет. Похоже, Наруто дома. Затем он осторожно постучался в дверь. Наруто лежал на своей кровати в тот момент, когда услышал стук в его дверь. «Кто это? Кроме Джи-чана ко мне больше никто не приходит. Но сейчас уже довольно поздно, что нужно Джи-чану от меня в такое время?» «Кто там?» – осторожно спросил Наруто. «Это я, Наруто. Это не голос Джи-чана, так кто же это?» – задумался Наруто, услышав голос за дверью. Но вскоре в его памяти всплыла фигура человека с таким спокойным и ленивым голосом. «Широни-чан, подожди минутку, я сейчас открою», – волнительно сказал Наруто, спрыгивая с кровати. Затем он быстро побежал к двери и открыл ее. Там был знакомый ему человек. Черная одежда, серебристо-белые волосы, черная маска наполовину лица и повязка, закрывающая левый глаз. «Хей, Наруто, чем занимаешься?» – сказал Какаши. Но после этого он увидел, что все лицо Наруто было в ссадинах и мелких ударов. Его глаза немного заплыли, и под каждым из них был черный синяк. «Наруто, что случилось?» – спросил Какаши, протягивая свою левую руку и дотрагиваясь до одной из ран. «Ша-ша-ша-ша», – вдохнул в себя воздух Наруто от резкой боли. «Сильно болит?» «Нет, нет, совсем не больно». «Широни-чан, когда ты вернулся?» – быстро сказал Наруто, качая головой. «Я вернулся сегодня рано утром. Я узнал, что ты сегодня не ел, поэтому решил принести тебе миску рамена и заодно поздороваться», – сказал Какаши, поднимая правую руку, в которой держал рамен. Увидев это, глаза Наруто засияли, а изо рта чуть не потекла слюна. «Широни-чан, ты лучший. Я так голоден. Наруто быстро схватил рамен из рук Какаши, побежал к своему столу и, недолго думая, начал есть. Похоже, он действительно умирал с голоду. Ах, рамен-наччина лучший в мире. Какаши сел напротив Наруто и довольно улыбался, видя, с каким аппетитом тот ест. Вскоре большая миска опустела. Ах, теперь я сыт, довольно сказал Наруто, поглаживая теперь выпирающий живот. Наруто, теперь ты можешь мне сказать, что случилось с твоим лицом. Ты с кем-то подрался? Нет, Широни-чан, я ни с кем не дрался. И я не использовал то ниндзюцу, которому ты меня научил, начал быстро оправдываться Наруто. Он боялся, что Какаши может неправильно все понять. Тогда откуда эти раны? Только не говори мне, что ты случайно так поранился. Ха-ха-ха, Широни-чан, как ты догадался? Это из-за того, что я упал с лестницы, засмеялся Наруто, неловко почесывая свои желтые волосы. Но Какаши догадывался, что что-то здесь было не так. Наруто строго сказал Какаши, показывая, что с ним не стоит шутить. Увидев это, Наруто испугался, что его сейчас будут ругать, поэтому он не осмелился и дальше лгать. «Прости, Ничан, я был неправ, но я действительно ни с кем не дрался, просто так вышло, что у меня не было выбора», — виновато сказал Наруто. «Расскажи мне, что произошло». «Честно говоря, сегодня днем я увидел, как трое мальчишек обижали маленькую девочку на дороге. Я хотел ее спасти, но в итоге на меня накинулись эти трое мальчишек. Я не мог их победить, и поэтому меня так сильно побили», — сказал Наруто, низко опустив голову. Какаши не знал, сделал он это из-за обиды или из-за смущения. Маленькая девочка вздохнул Какаши и продолжил: «У нее были чисто белые глаза». Наруто в удивлении поднял свою голову. «Широни-чан, откуда ты это знаешь? Ты знаешь ту девочку?» Конечно же, он знал о знаменитой принцессе клана Хьюга. Примечание к части. Какаши просто как папочка. Минато, у тебя забрали сына. 87. Какаши и Наруто. На самом деле все было очень просто. Пока Наруто прогуливался днем, он увидел, как трое мальчишек издеваются, и, имея благородные побуждения, не смог просто пройти мимо.